Голгофе святая кровь льется с креста. Обрел полный мир здесь я с Господом Богом через смерть Иисуса Христа. Голгофа и крест повторяю невольно. Здесь Божьей любви полнота. Поэтому мне так легко и спокойно. Когда представляю я тяжесть страданий, покорно смолкают уста. Сквозь слезы смотрю на пронзенные длани Спасителя мира Христа. Повторяю невольно, здесь Божьей любви полнота. Поэтому мне так легко и спокойно у ног Иисуса Христа. Скорбную землю и жертвой за грешников стал. За дар благодати и радость спасенья я славлю страдальца Христа. Голгофа и крест повторяю невольно. Здесь Божьей любви полнота. Поэтому мне так легко и спокойно.